Летящей походкой ты вышла из рая. Нет, не то. Плавными шагами Делакур стремительно скрылась в холле, оставив меня в мечтательной прострации. Из-за угла послышалось едва различимое бормотание Флёр, которое становилось все тише из-за того, что она удалялась. А говорят, что британцы нетолерантны, при этом у них в школе работают свободный эльф, полувеликан и полугоблин. Какая девушка? Огонь. Нужно соблазнять. Так, срочно в спальню. У меня вроде должны были остаться духи, сделано по рецептуре Локхарта и набор эксклюзивных любовных эликсиров. Даже есть капли дружбы плюс. Хотя к черту дружбу. Чего скрывать, мне от Флёр нужно совсем другое. Хм, зелье, как-то это не спортивно. Но и в виде эльфа я не соблазню такую красавицу. Остановиться на оборотном зелье? Нет, определенно. Мне нужно выпить, а уже завтра на свежо похмельную голову буду думать. Итак, стоит вернуться туда, откуда пришел, к Филчу. Завхоз немного удивился моему приходу. До этого он со скучающим видом смотрел телевизор. «Приветствую, начальник, Добби», — кивнул Филч. «Проходи». Прикрыв дверь, я достал пипедастр и трансфигурировал стул для посетителей в комфортное кресло. Забравшись в него с ногами, я щелчком пальцев призвал из своих запасов бутылку коньяка и закуску. «По какому поводу банкет?» Филч покосился на накрытый стол. «Международный день логопеда», — стал я разливать коньяк по бокалам. «Так выпьем же за грамотную речь». Филч усмехнулся и с одобрением взял свой бокал. «Пить вечером понедельника с подчиненным — это что-то новое, но за такое выпить не грех», — произнес он. «Приятно общаться с тобой, Добби, когда ты не коверкаешь английскую речь. Подумаешь, я еще и вышивать могу, и на машинке тоже». После того, как мы выпили коньяка и закусили, атмосфера в небольшом кабинете словно стала уютней. «Аргус, что нового слышно? Вроде бы к нам приехали французы». «Добби, ты что, в Хогвартс только прибыл?» – удивился Филч. «Не совсем. Из спальни не вылезал. Столько много интересных книжек, их нужно все прочитать». «Понимаю», – покивал Филч. «Я и сам большую часть времени тратил на изучение литературы Хогвартской библиотеки. Боюсь, всей жизни не хватит, чтобы прочитать все имеющиеся тут книги. Аргус, не лукавь, теперь в теории ты можешь жить очень долго. Уже больше года прошло, а я не заметил никаких изменений в твоей внешности. Если ты и стареешь, то даже медленнее, чем сильные волшебники. Если все будет нормально, мы с тобой еще ни одного директора переживем. Боюсь, что Сквиб, который живет столетиями, вызовет у магов подозрение», – пробормотал Филч. «Тебе не обязательно все время изображать из себя Сквиба. Освоишься с чарами, я завершу свои дела, и можно будет устроить фальсификацию смерти завхоза. Без амулета личины тебя никто не узнает. Изобразишь иностранного мага, который находился на домашнем обучении, купишь официальную волшебную палочку». Завхоз задумался. «Как-то я об этом не думал», — обрадовался он. «А ведь действительно, я же теперь волшебник. Вот освою хотя бы школьный курс заклинаний, тогда...» Тут он прервался и просящим взором уставился на меня. «Добби, извини, ты и так делаешь для меня многое, но кроме тебя мне ни к кому обратиться. В чем дело?» «Понимаешь», — завхоз замялся, словно школьница перед дефлорацией. «Магическая швабра — это восхитительно, но с ней невозможно освоить сложные чары. Я уже перешел к заклинаниям второго курса, но, к примеру, трансфигурация уже не выходит. Мне бы более компактный инструмент». «Не вопрос, сделаем». Я вновь наполнил стаканы коньяком. «Тебе под что замаскировать палочку?» Филч пребывал в недоумении. Он задумчиво почесал в затылке. «Даже и не знаю», — протянул завхоз. «Тут ведь нужно, чтобы никто не обращал внимания. Значит, должно быть что-то привычное. Молоток, так он тяжелый. А больше ничего в голову не приходит. В принципе, можно было бы попробовать сделать фомку, стамеску или какую отвертку, вот только я не мастер палочек. Знаю, как работать со стандартными сердцевинами и древесиной, а эксперименты займут много времени, которого сейчас нет. Так что пока будем иметь в виду молоток, идеально вписывается. Можно сделать боек небольшим и легким, к примеру, из алюминия. А можно такую же метелку, как у тебя», — кивнул Филч на мой пояс. В голове пронеслась мысль. Он все понял, раскусил, что мой обожаемый пипедастр не то, чем кажется. «Нет уж, пипедастр есть лишь у меня и Ирмы Пинс. Эксклюзивный инструмент, между прочим. Если еще и завхоз будет ходить с такой шикарной штукой, у некоторых магов могут зародиться подозрения. Ну, молоток, так молоток», — Филч говорил с легким сожалением и долей радости, которые непонятно как сочетались. Не устаю удивляться, насколько люди очень многогранные существа, могут сразу испытывать множество противоречивых эмоций. «Добби, а что у меня за сердцевина?» Филч покосился на швабру, прислоненную к столу. «Зуб волшебной змеи. После убийства Василиска у тебя образовалась склонность к палочкам именно с таким наполнителем. Теоретически еще должна подойти сердечная жила дракона. Я не стал пояснять, что змея была 20-метровой, то есть тем самым Василиском, которого Филч убил. Для швабры я использовал обычный зуб Василиска, поскольку два ядовитых клыка, наиболее ценные. Тратить их просто так я не собирался, а вот использовать для практики изготовления волшебных инструментов обычные зубы Василиска могу без проблем, поскольку запас пока имеется. Мяу. Внизу обножку моего кресла терлась кошка завхоза. Она просительным взглядом глядела на меня. Взяв со стола кусок колбасы, я бросил его на пол. Кис-кис, миссис Норрис, мур. Кошка с жадностью принялась поедать колбасу. Филч умилился. Раз миссис Норрис ест, значит, колбаса настоящая, сказал он. Или производители узнали, что многие люди проверяют качество колбасы, давая ее кошкам, поэтому стали добавлять туда кошачий корм. Филч закатил глаза к потолку и глубоко вздохнул, весь его вид говорил, с кем мне приходится общаться. Аргус, так что там с гостями и турниром? Ах, да, ты же не знаешь, сказал Филч. В конце октября к нам в замок прибыли делегации из Шармбатона и Дурмстранга. В первой десяток девчат, во второй столько же ребят. Девки живут в карете у парадного входа со своей директрисой-полувеликаншей. Парни обитают на корабле, который бросил якорь в озере с русалками, чемпионами. Я знаю, кто стали чемпионами, оборвал я завхоза. Странно, что из Франции приехали одни девушки. Складывается ощущение, будто парни там не учатся. Я слышал, что в Шармбатоне учатся парни и девки, как в Хогвартсе. Почему привезли только девок? Филч пожал плечами. Думаю, из-за директрисы. На нее смотришь, и сразу понимаешь, феминизм головного мозга. Правильно, она страшная и телосложением немного до Хагрида не дотягивает. Вот мозги и того. В общем, переклинила бабу, привезла на турнир трех волшебников только студенток. Жизнь, не перестаю ей удивляться. Сколько людей, столько тараканов у них в головах. Ладно, Аргус, Мерлин с директрисой Шармбатона. Лучше скажи, что знаешь о Флёр Делакур. А тебе зачем? Удивленно протянул Филч. Любопытство. Или думаешь, эльфы лишены такого чувства? Все же единственная чемпионка на двоих парней. Я слышал, начал Филч, что у Делакур бабушка Вейла. А во, Аргус, где бы ты мог такое слышать? Так сегодня же была фотосессия, сказал завхоз. Меня МакГонагалл позвала комнату в порядок привести. Твой эльф-двойник справился с уборкой, а я так и остался там дежурить со шваброй. Завхоз с любовью погладил древко волшебной швабры. Я в это время наполнил опустевшие бокалы коньяком и кинул еще кусочек колбасы миссис Норрис. Приехали из ежедневного пророка журналистка с фотографом, замеряли палочки чемпионов, продолжил Филч. Оливандер при осмотре сказал, что в палочке Делакур в качестве сердцевины используется волос Вейлы. Француженка подтвердила это, сказав, что это волос ее бабушки. Забавные были химерологи в прошлом, то оборотней выведут, то вампиров. Надо же было кому-то додуматься использовать в опытах симпатичных девушек и превратить их в Вейл. Ну что, еще по одной. Подняв бокалы, мы со звоном чокнулись и выпили коньяк. Филч был лишь слегка поддатый, меня же уже развезло. Регенерация завхоза превращает пьянку в дорогостоящее мероприятие, если не помогать маглам с уборкой складов продуктовых магазинов. Ему нужно пить как настоящему магловскому завхозу, много и часто, поскольку алкоголь быстро выводится организмом. Значит, Аргус, говоришь, что француженка несет в себе вейловскую кровь, а то, чертовка, глаз невозможно отвести, как от настоящей вейлы. Видел я как-то парочку из них в трех метлах, у Делакур очарование не хуже, чем у чистокровной вейлы. Аргус, тебе бы девушку найти, а то организм молодой, диктует свои условия, а ты его пожелания игнорируешь. К той же Пинс попробуй подкатить, амулет тебе только голову маскирует. Она как увидит тебя с одним медальоном в костюме Адама, влюбится в тот же миг. Ирма хоть и библиотекарь, но чистокровная волшебница с прибабахом, покачал головой Филч, для нее я всего лишь сквип. Тогда уж проще к Треле не подкатить, она и моложе, да и в постель ее затащить проще, достаточно пары бутылок вина. Взяв бутылку, я вылил остатки коньяка в бокал завхоза. «Ты пей, я уже все». «Что же ты так?» – удивился Филч. «Я думал, что уж ты, Добби, здоровее меня будешь. Ну, мутаген тот, Аргус, я как тот сапожник без сапог, эликсира действительно очень мало, экономлю. Вот если будет совсем худо, приму. А так в обычной жизни мне регенерация супергероя ни к чему. Ладно, пойду я». «Ага, я тоже», – поднялся с кресла Филч, «чтобы проводить меня». «Спасибо, Добби, за коньяк, хорош, зараза». «Пожалуйста, Аргус, для хорошего человека не жалко. Лучше выпить в приятной компании, чем стать алкоголиком, спиваясь в одиночестве. Спокойной ночи». Когда я вышел в коридор, из кабинета за закрытой дверью послышалось едва слышимое бормотание Филча. «Может, действительно навестить Трелани? Так-то она страшная, но если очки и платье снять или зажмуриться, я тоже с амулетом не красавец. Язык цветов – это нечто для меня непонятное». Но во времена викторианской эпохи язык цветов очень выручал в тех случаях, когда о чувствах нельзя было говорить открыто, а требовал тайного выражения. Какой может быть опыт ухаживания у домового эльфа, пусть и с воспоминаниями прошлой жизни, особенно если никогда не был ловеласом? Соблазнение эльфиек при помощи духов – это иное. Снять проституток вовсе не идет в зачет, вот и остается доходить до всего своим умом. А если его не хватает, приходится прибегать к книгам. Сидя в спальне, я косился то в книгу с названием «Язык цветов», то на гору разной растительности, позаимствованной в магловских цветочных магазинах. В самом деле, не по полям же мне телепортироваться в ноябре месяце. Положил в плетеную корзину бегонию, это должно означать: «Остерегайся, ты не всем нравишься, как мне, тебе завидуют», — добавил Васильков и Вьюнков. «Первые говорят о том, что я не смею выразить свои чувства, а вторые словно кричат: присмотрись ко мне, я украшу твою жизнь», — положил Гордений. «Они означают тайную влюбленность и, конечно, алых роз, выражение страсти, любви, и все это в окружении гладиолусов. Потому что гладиолус, он считается цветком гладиаторов и означает: я действительно искренен, ничего не бойся». «Все, корзинка готова». Магию флёр я запомнил, она легкая и головокружительная, так что корзинка с цветами телепортировалась по назначению. Ничего иного, кроме дарения цветов, я пока не придумал. Но не сидеть же на попе ровно, красивых девушек быстро разбирают замуж, а если этого не происходит, то либо с девушкой что-то не так, либо с окружающими. Глава 51. Люциус Малфой. Утро сразу не задалось. Я проснулся от того, что метку обожгло болью. Пришлось вылезать из кровати. Напротив сидела Беллатриса. Она схватилась за плечо, резко встала и выбежала из комнаты. Раздался осторожный стук в дверь соседней спальни. «Милорд, вы хотели меня видеть?» В голосе Лестриндж слышалась затаенная надежда. Скрипнула дверь, и в комнату ворвался удивленный голос Валандимарта. «Беллатриса, ты что-то хотела?» «Милорд, но моя метка...» — с расстройством протянула Лестриндж. «Так-так», — довольно прошептал темный лорд. «Значит, самозванец решил начать действовать, Люциус», — крикнул он. Пришлось мне быстро накинуть мантию, взять палочку и выглянуть из дверного проема. Беллатриса перегородила почти весь маленький холл. «Доброе утро, милорд», — поклонился я, насколько мог. «Люциус, Беллатриса», — вкрадчивым тоном начал Валандимарт, — «для вас есть ответственное задание. Сейчас же отправляйтесь на встречу с самозванцем, затем доложите мне обо всем». «Да, мой лорд», — с восторгом воскликнула Лестриндж. «Конечно, милорд, как прикажете», — склонил я голову. Вернувшись в спальню, я нормально оделся, чтобы поспешить на встречу со вторым Валандимартом. Или первым, я уже запутался. Беллатриса была счастлива, она после операции чуть ли не скакала по снежной тропе, ведущей к ветхому зданию на холме. В отличие от нее, у меня не было никакого энтузиазма, наоборот, хотелось послать к Моргане всех этих лордов. Будь проклят тот день, когда я решился на принятие метки. «Возродим привилегии чистокровных», — говорили они, — «долой маглорожденных». И где это все? Нет ничего, кроме двух свихнувшихся Валандимартов, каждый из которых требует полной отдачи. Каждому нужно самое дорогое, что есть у волшебника. Вначале оба захотели мою палочку, затем мои деньги. По наглым ушастым рожам вижу, что будет следующим. Эти уроды захотят переспать с моей супругой. И чего им Беллатриса не нравится? Она готова выпрыгнуть из мантии по любому намеку милорда. Лестриндж как увидела потенциал Альтаиса, Тут же захотела себе такого же малыша. Стоит отдать дань французским колдомедикам, они совершили чудо, вернув Белле возможность иметь детей, которая, казалось, после Азкабана была утрачена навсегда. Скорее бы Волан-де-Морт уже трахнул эту психованную родственницу, чтобы она успокоилась и отвлеклась на беременность и воспитание ребенка. Вскоре мы дошли до зала с камином, в котором собирались в прошлый раз. Волан-де-Морт выглядел совсем таким же, как и оставленные у меня дома. Может, милорд над нами издевается, вешает на уши лапшу, а сам вперед нас отпарировал сюда. Или это какая-то хитрая проверка на преданность? Если последнее, то пройти такую проверку невозможно. Ее мог родить лишь безумец. Если сказать этому господину о его двойнике, а он окажется тем же самым, то в ответ можно получить слова: «Люциус, мой скользкий друг, ты не прошел проверку. Я же просил тебя не говорить самозванцу обо мне». Или, наоборот, «Ничего не скажешь, а Волан-де-Морт возьмет и одарит Круция», после чего произнесет: «Люциус, что же ты предал своего лорда? Ты же служишь не мне, а моему якобы двойнику». Как всегда, последним в зал ворвался запыхавшийся Снейп. Он встал в круг пожирателей. Впереди возле камина, с моей первой палочкой в руке, молча улыбился Волан-де-Морт. Кстати, их ведь по волшебным палочкам можно отличать, моя первая и вторая. Но ведь палочка — такая вещь, что ее запросто можно поменять. Я за 2 недели сменил уже несколько штук, сейчас уже третья. Алливандер долго сокрушался над моей безалаберностью и несколько часов читал лекции о правильном обращении с волшебным инструментом, отчитывал, словно сопляка. Что поделать, пришлось молча терпеть, ведь я оба раза соврал мастеру палочек, будто сломал концентратор. Волан-де-Морт начал тихо говорить, все замерли, ловя каждое слово господина. «Пожиратели, все вы, должно быть, думаете, зачем я вас собрал?» Милорд обвел волшебников в темных мантиях и белых масках внимательным взглядом красных глаз. «Сегодня нам предстоит совершить первую за долгие годы акцию», — продолжил он. «Макнир, что по делу, которое я тебе поручил?» Мощного телосложения, черноволосый Олдин низко поклонился, едва не коснувшись бородой пола. «Милорд, я выполнил ваше поручение», — произнес он. «В настоящий момент в Британии находится всего 3 дракона. Всех их завезли из заповедников других стран для предстоящего турнира 3 волшебников. Сейчас драконов содержат на опушке запретного леса вне зоны видимости Хогвартса, чтобы чемпионы и их помощники не могли заметить этих тварей». Уголки губ Волан-де-Морта едва заметно приподнялись. Он благосклонно кивнул Макнейру. Уолдин продолжил говорить: «Загон с драконами огорожен деревянными брусьями. Из чар на них лишь заклинания для усиления прочности. Никаких сигнальных заклинаний там нет. К каждому из драконов приставлено по 8 драконологов. На ночь драконов вырубают заклинанием ступифай. Для этого сразу 7-8 волшебников должны наложить на одного дракона эти чары одновременно. После этого у загонов остается дежурить 3 драконолога. «Поблизости есть другие волшебники?» – спросил Волан-де-Морт. «Неподалеку в 100 метрах стоят палатки драконологов», — сказал Макнир. «В случае, если дракон начнется, дежурный маг посылает патрону с сообщением, к нему тут же спешат на помощь коллеги». «Замечательно. Во сколько обычно укладывают спать драконов?» «Примерно в 10 вечера», — ответил Макнир. Волан-де-Морт заложил руки за спину и стал расхаживать вдоль камина, перекрывая языки пламени, пожирающие трескучие поленья. Милорд остановился и обратил на нас свой взор. «Итак, слушайте, что нужно будет сделать», — начал он. «В 9 часов вечера мы отправимся в сторону Хаксмита и на метлах доберемся до стоянки драконологов. Там затаимся до момента, когда драконов усыпят и драконологи разойдутся по палаткам. Затем вы разделитесь на команды. Люциус, Крэп и Гойл без шума вырубит дежурных драконологов. Беллатриса наложит на загон драконов заглушающие чары. Остальные отправятся к палаткам драконологов и наложат на них сонные чары, чтобы нам никто не помешал. Нападение на драконий загон? Похоже, у милорда после возвращения с того света совсем крыша поехала. Или это диверсия с целью дискредитировать министра и Дамблдора вместе взятых? Вроде как они облажались с турниром. Только для Волан-де-Морта подобная тактика нова. Раньше у него были другие методы. Например, открытые акции террора и устрашения, убийство несогласных и противников. Хм, может, это на самом деле самозванец? Вон и Беллатриса с подозрением покосилась на темного лорда. Значит, не у меня одного подобные мысли. Волан-де-Морт перевел взгляд на Зельевара. Северус стоял с гордо выпрямленной спиной, непоколебимый, словно замковая стена. Похоже, старый друг подлечил нервы. Северус, ты принес то, что я просил. Милорд, склонил голову Снейп. Оборотное зелье готовилось по ускоренной рецептуре. Как раз вчера удалось приготовить котел отвара. Но из-за ускорения процесса приготовления пришлось пожертвовать качеством. Напиток вышел среднего уровня. У меня с собой несколько флаконов. Подойдет, недовольно прошипел Валандимарт. Пожиратели, готовьтесь к акции. Ровно в 9 часов я призову вас. Аппарируйте пометки. Снейп, вновь обратил он свой взор на Зельевара. Ты станешь моими глазами и ушами подле Дамблдора. Твоей задачей станет слежка за директором и ситуацией в замке. Если в Хогвартсе о нас прознают, сразу же оповести меня. Как прикажете, милорд, поклонился Снейп. Все свободны до вечера. А вас, Северус, я попрошу остаться. Валандимарт высокомерно махнул рукой, отпуская пожирателей. Многие, особенно Беллатриса, косились на Снейпа. Кто-то завидовал, что Северусу досталось повышенное внимание господина. Кто-то, наоборот, сочувствовал или этому злорадствовал. Лестриндж относилась к категории завистников. Но, судя по тому, как она гордо вздернула голову, довольно улыбнулась и поспешила покинуть старый дом, можно было попытаться разгадать ее мысли. «Моргана подери, милорд, нас же ждет дома еще один карликовый Валандимарт. Тот и Беллатриса так радуется, она аж горит от предвкушения увидеть своего личного Валандимарта, которого не придется делить со всякими пожирателями. Как же меня все это достало, а куда деваться? Приходится крутиться, как ужу на сковородке». Стоило после аппарации перешагнуть порог домика, как из кухни вышел маленький Валандимарт II, можно сказать, мой домашний. Надеюсь, мой окклюментный блок силен, иначе господин запытает меня за подобные мысли. Милорд, радостно воскликнула Лестриндж, отталкивая меня в сторону. Прошу на кухню. Повелительно махнув рукой, Валандимарт скрылся на кухне. Как всегда, он занял лучшее место. Второй стул оккупировала Беллатриса. Мне осталось лишь стоять. Говори, Белла, величаво произнес Валандимарт. Беллатриса тут же начала рассказывать. «Милорд, ваш двойник сегодня вечером планирует напасть на загон с драконами, которых разместили вблизи Хогвартса для проведения турнира трех волшебников. Драконы?» – вздрогнул Валандимарт. «Значит, он знает, что, милорд?» – с любопытством спросила Беллатриса. «Белла, посмотри на мое тело», – милорд провел правой рукой сверху вниз. «Нравится? Оно восхитительное», – с жаром произнесла Лестриндж, эротично закусив нижнюю губу. «Глупости?» Качнул головой темный лорд. «Это ужасное тело домового эльфа. Существует ритуал, способный вернуть мне человеческий облик. Самозванец наверняка решил совершить такой же обряд вперед меня, чтобы окончательно укрепить власть над моими слугами. Милорд, я всегда буду вам предана», — открыто сказала Беллатриса. «Знаю, Белла», — произнес Валандимарт. «Как будет происходить операция?» «Милорд, начало Лестриндж, в 9 вечера все пожиратели должны явиться на зов пометки к самозванцу. Затем мы дождемся, когда драконологи вырубят драконов и уйдут спать. Часть пожирателей наложит на драконологов сонные чары, часть вырубит дежурных магов. Дальше не знаю, этого достаточно», — спокойно сказал Валандимарт. «Беллатриса, Люциус, у меня для вас задание. Вы должны будете участвовать в операции самозванца. Когда все завершится и все разойдутся, позовете меня, как прикажете, милорд», довольно заулыбалась Лестриндж. «Давайте, я вам сделаю массаж, обойдемся без этого, пока свободны». Повелительным жестом Валандимарт прогнал нас. «Оккупант, меня выгнал из моего же дома, и куда идти, строить шалаш из стройматериалов? Беллатрисе все по барабану, она только и рада услужить милорду. Похоже, ей даже все равно, какому из них двоих, хотя домашнего она воспринимает с большим фанатизмом». Вечером, что удивительно, все пошло по плану первого Валандимарта. Драконологи спят крепким волшебным сном, трое дежурных магов парализованы и связаны волшебными веревками. В загоне, огражденном крепкими брусьями, лежали три огромных злобного вида дракона. Серебристо-голубой с длинными острыми рогами скалился во сне и изредка щелкал зубами. Зеленый, покрытый гладкой чешуей, подрагивал и иногда дергал могучими задними лапами. У красного шею украшала бахрома из тонких золотых пик, он выдыхал через нос дымок в виде маленьких облачков. Несколько тонн мышц и чешуи были прочно придавлены к земле. Цепи, прикрепленные к чугунным прутьям, вбитым глубоко в землю, опоясывали шеи и лапы драконов. Темный лорд дождался, когда все пожиратели соберутся вместе. Он сделал несколько шагов к красному монстру. Глаза у спящего дракона были полуоткрыты. Из-под темного сморщенного века поблескивала желтая полоска. «Очень хорошо», — тихо произнес Воландемарт. «Вы, должно быть, думаете, зачем мы сегодня тут собрались?» Темный лорд обвел вертикальными зрачками, так похожими на драконьи, замерших пожирателей. «После смерти у меня осталась лишь одна способность», — продолжил Воландемарт через некоторое время. «Я мог овладевать другими телами, но я не отваживался приближаться к местам, где было много людей, потому что знал, что мракоборцы не прекратили свои поиски. Иногда я вселялся в животных, чаще всего, конечно, в змей, но это было лишь немногим лучше, чем оставаться просто духом, потому что тела животных очень плохо приспособлены к занятиям волшебством, а когда я в них вселялся, жизнь их становилась на удивление короткой. Ни одно из животных долго не протянуло». Пожиратели внимательно слушали повелителя. В рядах соратников нарастало напряжение. После театральной паузы Воландемарт продолжил. «Потом почти 4 года назад, казалось, появилось верное средство вернуться. Молодой, глупый и доверчивый волшебник забрался в лесную глушь, где обитал я. О, он показался мне тем самым шансом, о котором я так долго мечтал. Он был учителем в школе Дамблдора, его было легко подчинить себе. Он привез меня из глуши. Через некоторое время я вселился в его тело, чтобы тщательно следить за тем, как он выполняет мои приказы. Но мой друг подвел меня. Мне не удалось завладеть философским камнем. Мне не удалось обеспечить себе бессмертие. Мне снова помешали. Это были Абдель-Аят и Дамблдор». Повисла тишина. Никто не шевелился. Казалось, замерли даже драконы. Пожиратели смерти были неподвижны, и лишь глаза блестели сквозь прорези масок, направленные на Воландемарта. «Быть живым хорошо, поэтому при появившейся возможности я обрел тот облик, который сумел, начал темный лорд, вселиться в тело одного из слуг. Я, конечно, не мог, потому что не хотел рисковать своими слугами. Пусть это тело неполноценное, но оно много лучше животного и вмещает всю мою магическую силу». Воландемарт посмотрел на замерших в страхе пожирателей, которым не хотелось делить свое тело с господином. «Зелье, сваренное из крови единорога, с помощью него я пытался вернуть себе человеческий облик, но оно не помогло. Умеет милорд держать интригу. Сложилось впечатление, будто господин выбирает того, чье тело займет». Настолько внимательно он вглядывался в каждого из мужчин. Одна лишь Беллатриса избежала внимания темного лорда, отчего она кинула на Воландемарта обиженный взгляд. Похоже, домашний Воландемарт в ее глазах в очередной раз набрал дополнительные очки, а первый их потерял. «Сегодня вы станете свидетелями великого события», — вкрадчивым тоном продолжил карлик в темной мантии. «Я, лорд судеб Воландемарт, вновь обрету человеческий облик». В оглушительной тишине, нарушаемой громким дыханием драконов, раздался оглушительный звук сглатываемой слюны. Кто-то из пожирателей испугался, примерив на себе роль донора тела для темного лорда. «Меня самого эта участь пугала, но в отличие от некоторых, хотя бы держу лицо». Воландемарт услышал этот звук, из-за чего прервался и стал внимательно вглядываться в каждого из слуг в поисках труса. «Я разочарован. Да, я весьма разочарован», — тихо сказал он. «Кто-то из вас, пожиратели смерти, трусит в столь ответственный час, даже не услышав всего. Прискорбно, что среди моих слуг есть слабохарактерные личности. Когда я выбирал ближний круг, казалось, что отбираю храбрых, чистокровных волшебников, а не мышей и крыс, готовых забиться в норы при малейшем чихе». По безмолвному кругу пожирателей смерти пробежала дрожь. Воландемарт замолчал. Напряжение нарастало. Кто бы ни был этот волшебник, он боялся признаться в своем страхе. Пожиратели косились друг на друга, пытаясь обнаружить труса. Воландемарт с хохотом запрокинул голову к темному небу, на котором тускло светилась убывающая луна. Отсмеявшись, он продолжил. «Да-да, вы не ослышались. Сегодня я собираюсь обрести человеческое тело, только для этого не понадобится жертвовать одним из слуг. Если бы это было нужно, я бы давно вернул себе человеческий облик». В драконьем загоне накалившаяся атмосфера, казалось, разгрузилась. Все, я в том числе, после слов господина почувствовали облегчение. Разве что Беллатриса не отказалась бы пустить в себя Воландемарта, причем во всех смыслах. Темный лорд вдруг резко обернулся ко мне и сказал: «Люциус, ты обезвреживал драконологов. Есть ли среди них молодые волшебники?» «Да, мой лорд. Среди дежурных драконологов я узнал одного из Уизли. Чарли Уизли, если быть точным, если не ошибаюсь, ему сейчас 22 года, остальные дежурные лет 30. Замечательно, перешел на довольное шипение Воландемарт. Уизли ведь чистокровные волшебники, да, милорд, подтвердил я. Большая семья чистокровных волшебников из списка 28, только нищая. Воландемарт расхохотался. Затем он сказал: «Люциус, принеси мне несколько капель крови этого Уизли. Если все пойдет по плану, вскоре я займу место этого юного мага. Никто не догадается, что один из Уизли на самом деле лорд-судеб Воландемарт. Да, пожиратели смерти, мы начнем заново завоевывать власть в магической Британии, только на этот раз учтем предыдущие ошибки». Пришлось идти к связанным пленникам. Оглядев Уизли, я не мог понять, неужели милорда привлекает такая внешность: коренастый, среднего роста, широкое добродушное лицо, обветренное и такое веснушчатое, что кажется загорелым, руки мускулистые. Надеюсь, я верно понимаю, кровь Чарли ему нужна для превращения в человека. Когда я вернулся к соратникам, тут же вручил трансфигурированный флакон с кровью Уизли повелителю, не забыв при этом поклониться. «Молодец, Люциус», — похвалил меня Воландемарт. «Слуги, а теперь смотрите, как я вновь стану человеком», — он пристально посмотрел на Яксли. «Карбон, после завершения ритуала я могу быть обессилен. Тебе поручаю приглядеть за мной, милорд», — поклонился Яксли. «Это большая честь для меня. Вы будете желанным гостем в моем доме». Воландемарт достал из кармана мантии флакон, вынул пробку и вылил туда кровь Уизли. Затем он зажмурился и залпом выпил все содержимое. Тело темного лорда поплыло и стало изменяться. Уши втянулись и стали округлыми, ноги и руки стали больше, туловище стремительно росло. Мантия затрещала на могучем туловище рыжеволосого крепыша. Взмахнув палочкой, милорд подогнал мантию по размеру. Из другого кармана Воландемарт извлек нож. Клинок весь был исписан рунами и колдовскими знаками. Казалось, от него исходит мрачная сила, несущая угрозу всему живому. Подойдя к красному дракону, темный лорд с размаха всадил нож ему прямо в глаз. Несмотря на оглушающие чары, дракон очнулся и издал громоподобный рык. Воландемарт оставил кинжал в глазнице дракона. В тот же миг место, на котором он стоял, накрыла струя пламени. Ящер судорожно дергался, громко рычал, пытался вырваться из пут. Цепи дрожали и звенели, чугунные колья ходили ходуном. Казалось, дракон стремительно теряет силы. Отойдя от ящера на 15 метров, почти достигнув нас, Воландемарт рухнул на колени. Он содрогался всем телом. Чем меньше дергался дракон, тем сильнее колотило милорда. Он уже сотрясался, как припадочный, только никто из пожирателей не спешил на помощь господину. Мало ли, вдруг это часть ритуала. Попробуешь помочь, а в итоге окажешься виноват. Хорошо, если все закончится круто, а ведь в бешенстве повелитель может и убить. Дракон за мерой больше не подавал признаков жизни. Воландемарт в облике Чарли Уизли лежал на холодной грязной земле и хрипло дышал. «Карбон», — прохрипел он, — «уноси меня». «Конечно, милорд», — рванулся всех ног к повелителю Яксли. «Сей момент, у меня тут порт-ключ был. Сейчас переместимся. Позови Снипа, пусть возьмет целебных зелий», — тихо пробормотал Воландемарт. На глазах изумленных пожирателей Воландемарт и Яксли переместились при помощи портала. «И что это было?» — пробормотал Макнир. «Разве непонятно?» — ухмыльнулся я. «Господин вернул себе человеческий облик, но я бы на вашем месте не спешил расходиться». Украдкой осмотрев округу, я не обнаружил Беллатрисы. Должно быть, она отправилась ко второму Воландемарту. «Почему?» — удивленно вопросил Гойл. «Вроде все закончилось. Если у тебя есть желание аппарировать сюда повторно», — протянул я, — «у меня предчувствие, что этим все не ограничится». Все возражения застыли в глотках пожирателей, когда среди них появился Воландемарт в облике красноглазого карлика. Из-за раскидистого дерева, растущего в стороне палаток драконологов, вышла Беллатриса. В ответ на недоуменный взгляд Макнира, она спокойно сказала: «Проверяла драконологов. Спят, соратники». Воландемарт обратил на себя внимание ошарашенных пожирателей, лица которых вытянулись под масками. «Кое-что в ритуале пошло не по плану. Придется провести его повторно. Пожалуй, на этот раз я пропущу предварительные речи». В глазах пожирателей читалось непомерное изумление. Воландемарт запустил руку в карман мантии и достал три пилюли. Красную, желтую и синюю. Он закинул их в рот и проглотил. Тело повелителя изменилось. Оно лишь немного прибавило в росте. Кожа стала черной. Опустив карие глаза, Он или теперь вернее говорить она с удивлением рассматривала темные маленькие ладошки. Другой рукой Волан-де-Морт пощупал свои волнистые черные волосы, не спадающие ниже плеч. Стоя ближе всего к повелителю, я единственный раз слышал его едва слышимое бормотание. Не думал, что подсознательно я ощущаю себя маленькой чернокожей девочкой. Пожиратели были безмерно шокированы. Превращение Волан-де-Морта в парня не вызвало столь бурной реакции. Темный лорд достал из другого кармана мантии клинок, так похожий на тот, что торчал из глазницы китайского красного шара, разновидность дракона, к которой принадлежал почивший зверь. Повелитель в облике девочки подскочил к зеленому дракону, подпрыгнул и вонзил нож ему в глаз. Дальше все повторилось, как в прошлый раз. Рев и агония мощного зверя, поток пламени изо рта, бегущий Волан-де-Морт. На этот раз к содрогающемуся от боли темному лорду устремилась Беллатриса. Она с материнской заботой обняла чернокожую девочку. «Милорд, как же так?» — с печалью произнесла Лестриндж. «Я хотела ребенка от вас, а не вас видеть детем». «Тише, мой лорд», — нежно погладила она густые волосы повелителя. «Я всегда буду предана вам, какой бы облик вы ни обрели». Стоило дракону затихнуть, как темный лорд все в том же виде приподнял голову. Беллатриса поддерживала маленькую девочку лет 12. «Соратники, я снова стал человеком», — девичьим голосом прохрипел Волан-де-Морт. «Пусть вас не смущает мой нынешний облик, это лишь видимость, необходимая для маскировки. Милорд, вам нельзя напрягаться», — заботливо сказала Беллатриса. Пожиратели со страхом в глазах стали приближаться к темному лорду. «Я был первым, кто стал рядом с Лестриндж и повелителем». «Погоди, Белла», — прошептал Волан-де-Морт. «Пожиратели смерти, у меня есть для вас всех задание». Народ напрягся. Все мысленно уже были в своих домах, а тут повторилась сцена убиения дракона и работой нагружают. «Макнир, Нот, Гойл, Крэп». «Да, милорд», — вышел вперед Макнир. «Повелитель», — шагнул ближе Нот. «Да, господин», — протянул Гойл. «Слушаю, повелитель», — сказал Крэп. «Вы должны найти нам союзников для завоевания власти», — тихо произнес Волан-де-Морт девичьим голосом. «Отправляйтесь к великанам и склоните их на нашу сторону. Затем вам нужно поехать в Азию и завербовать магов, готовых верно служить мне. На вызовы пометки не реагируйте. Как прикажете, повелитель», — сказал Нот. «Да, конечно, милорд», — произнес Макнир. «Сделаем, господин», — кивнул Гойл. «Ага, все выполним», — добавил Крэп. Повелитель приподнялся, опираясь на руки Беллатрисы. «Силвин, Роули, Перец, Гиббон и Розье». Все названные пожиратели стягивались ближе к Волан-де-Морту. «Вы должны покарать предателя», — продолжил темный лорд. «Я слышал, что Игорь Каркаров приехал в Британию на турнир трех волшебников, но сбежал, как только метка показала, что я ожил. Найдите предателя и покарайте во что бы то ни стало. Затем отправляйтесь в Африку рекрутировать волшебников для увеличения нашей силы. Приказ вам тот же, на черную метку не реагируйте». После того, как каждый из пяти пожирателей заверил повелителя в лояльности и готовности выполнить приказ, остались лишь двое, я и Лестриндж. И до нас дошла очередь ослабевшего и изменившегося повелителя. «Люциус и Беллатриса, позаботьтесь обо мне». «Конечно, милорд», — сухо произнес я. «Срочно домой», — как наседка над цыпленком стала квахтать Беллатриса. «Милорд, я напою вас зельями. Не расстраивайтесь, мы же маги, наверняка есть способ вернуть вам мужское достоинство». Казалось, что Беллатрису больше, чем Волан-де-Морта, беспокоит наличие мужского детородного органа между ног повелителя. Странные приказы. По сути, Волан-де-Морт отослал в разные концы света почти всех пожирателей. У Волан-де-Морта Уизли остались Яксли и Снейп, у повелителя чернокожей девочки остались я и Беллатриса. Остальные либо в Азкабане, либо имеют приказ не реагировать на метку. Чернокожая девочка, в которую превратился милорд, закатила глаза и стала терять сознание. В полубреду она тихо пробормотала: «Шаакан, повелитель, я найду тебя, мой властелин». Глава 52-54. Глава 52. Добби. Опять с дозировкой переборщил, но хоть это, надеюсь, в постель не потащит. Как-то не учел, что по этой схеме ритуала все эликсиры, находящиеся в организме, будут усилены. Проследив из невидимости, как Люциус Малфой, Беллатриса Лестриндж и Волан-де-Морт переместились с помощью порт-ключа, я подошел ближе к драконам. Лишь один из трех ящеров оставался живой. Две драконьих туши выглядели и ощущались иссушенными, словно из них выпили всю жизнь и магию. «Замечательно», — пробормотал я. «Просто великолепно. Оба варианта сработали, как задумано. Изначально ожидалось, что два Волан-де-Морта могут столкнуться друг с другом и начать устраивать разборки. В таком случае пришлось бы вмешаться, чтобы подопытные не пострадали. Мне лень было проводить повторное возрождение. Основываясь на наблюдениях, можно сделать вывод, что первый подопытный, который превратился в Чарли Уизли, испытал большую нагрузку на организм. У него, как у Филча до этого, наблюдалось пресыщение организма магией и жизненной энергией. У второго то же самое, но мутаген Росомаха, принятый в микроскопической дозировке, улучшил регенерацию. При этом под воздействием магии дракона, поступающей через Атеем, свойства мутагена многократно усилились, как если бы Волан-де-Морт номер 2 принял бы 50 мл эликсирного коктейля, а не капельку. Подняв к глазам две стеклянных пробирки, я полюбовался на образцы крови. Ни один из Волан-де-Мортов и пожирателей не обнаружил, как я с помощью магии сделал у каждого подопытного небольшие надрезы и собрал образцы крови в невидимые пробирки. Забрав ножи из глазниц драконов, я отправился в спальню. Чужие атеемы сопротивлялись телепортации без своих владельцев. Сам бы я мог переместиться, но тогда пришлось бы оставить улики на месте преступления. Поэтому отправился к замку пешком. Забравшись в лабораторию, я начал изучать образцы крови вначале при помощи магловского оборудования, затем с использованием чар. Банальное заклинание отмены, скастованное с максимальной силой и продолжительностью, создавалось раз за разом. На сотом повторе я посчитал, что этого достаточно. Повторное изучение образцов показало, что кровь не претерпела никаких изменений. Странно. Изначально выкладки говорили в пользу того, что использование стандартного оборотного зелья может иметь долговременный, а не постоянный эффект. Но анализы говорят иное. Оба Волан-де-Морта люди. Точнее сказать может лишь тест ДНК, который я сделать не могу как в силу отсутствия соответствующего оборудования, так и знаний. Меня мучил очень важный вопрос. Стоит ли ждать и следить за подопытными или же прямо сейчас превратиться в человека? Чем дольше думал, тем больше хотелось побежать и использовать обряд на себе. Во-первых, дракон. Где еще я найду дракона? А тут он словно праздничный торт на блюдечке, уже приготовлен и подан. Только возьми в руку атеем и воткни в глаз могучему зверю. Привязанный атеем, конечно же, я себе уже изготовил. Его наличие жгло руку пустить быстрее нож в дело. Во-вторых, нестерпимо хотелось уже оставить в прошлом эльфийское тело и превратиться в человека. Когда понимаешь, что вот он шанс, сложно удержать себя в руках. Любые доводы воспринимаются как отговорки, будто я сам себе из-за страха придумываю повод, чтобы подальше оттянуть решительный шаг. В-третьих, чертовка Флёр. Я уже 9 дней анонимно шлю ей цветы, конфеты и скромные презенты. Красивая девушка. Кажется, я влюбился. Вряд ли она даже посмотрит в сторону домового эльфа, если только я не стану человеком, причем с красивой внешностью. К черту. Тварь я дрожащая или право имею. Пойду и, наконец, стану нормальным человеком. Флёр, я сделаю так, что тебе не придется бояться испытания с драконом, поскольку в живых не останется ни одной этой твари. Телепортировавшись к драконьему загону, я внимательно огляделся. Дежурные драконологи очнулись и пытались вырваться из веревок, которым оставалось существовать еще максимум минут 10. Непорядок. Взмахом пипедастра я усыпил троицу драконологов. Затем усилил сонные чары на палатках и восстановил начавшиеся расползаться заглушающие чары над загоном. Серебристо-голубой шведский тупорылый дракон заворочился и приоткрыл глаза. Увидев меня, он приоткрыл пасть и выпустил струю пламени. Пришлось взмахом пипедастра создать на пути телекинетический щит, который перенаправил огонь в небо. Молчать, место, фу. Дракон громко зарычал и вновь выпустил по мне поток огня, который как в первый раз устремился ввысь на 3-4 метра. Плохой песик. Возиться с ящером мне было лень, поэтому использовал коронный прием. По щелчку пальцев на голову дракону приземлился небольшой бетонный блок. Раздался глухой удар, дракон свел глаза в кучку и отрубился. Убрав бетонный блок, я приступил к купажу эликсиров. 300 мл зеленого светящегося абсента, 150 мл желтого испускающего сияние виски, взболтать, и мутаген готов. В небольшом флаконе находилась густая тягучая жидкость, темная, почти черная, это оборотные капли плюс. Мало того, что они максимально концентрированные, так еще усилены остатками яда Василиска при помощи философского камня. Если этот флакончик принять, Я лет на 10 останусь в облике человека. Теперь остался последний штрих. То, чего не сделал Волан-де-Морт. На земле я начертил пентаграмму. Основная ее вершина была направлена на шведского тупорылого дракона. Именно туда я водрузил философский камень. В пентаграмме телекинезом стал вычерчивать символы, которые требуются при жертвоприношении с помощью обычного атеима для лучшего усвоения энергии жертвы. Итак, с Богом. Телепортировав в гардероб костюм, я остался неглиже, после чего встал в центр пентаграммы и принял оборотные капли плюс. Противная и вязкая масса не хотела лезть в пищевод, пришлось приложить массу усилий, чтобы проглотить эту гадость, напоминающую по вкусу мазут, и еще больше сил понадобилось, чтобы не отправить ее обратно. Тело начало плавиться и вытягиваться. Через считанные мгновения в центре пентаграммы стоял высокий голубоглазый блондин. Рельефное тело Дольфа Лундгрена ощущалось как родное. Конечно, можно было бы поискать среди маглов кого-то моложе, но у меня оставалось немного крови актера. К тому же тело уже было проверено. Несмотря на свои 36 лет, Лундгрен силен и не обделен внешними данными. Многие считают его брутальным красавчиком. Сколько бы я ни искал, идеал найти невозможно, можно к нему лишь приблизиться. Так какой смысл терять зря время? Взяв в руку бутылку с мутагеном, я взболтал ее, запрокинул вверх донышком и присосался к горлышку. Почти пол-литра крепкого алкоголя удалось выпить винтом на одном дыхании. И пока алкоголь не ударил в мозг, я поспешил продолжить ритуал. Большой охотничий нож, повинуясь телекинезу, взлетел и резко, словно стрела, впился в глаз дракона. Ящер очнулся и стал бесноваться. Он ревел, извергал пламя, дергался и пытался порвать цепи, но огонь останавливал все еще висящий между нами телекинетический барьер. Цепи звенели, чугунные столбы ходили ходуном, но удерживали дракона прижатым к земле. Сила покидала мощное тело дракона. Она вливалась в философский камень, очищалась и втекала в меня. Казалось, я словно сосуд, который наполняет бурный горный ручей. Вскоре магия затопила меня полностью, но при этом она продолжала поступать. Боль затопила каждую клеточку. Это оказалось не менее болезненно, чем пытка Круция в исполнении Волан-де-Морта. Не устояв на ногах, я рухнул на четвереньки. Тело начало выгибать. Рвались мышцы, но они тут же срастались под действием мутагена. Магия усиливалась и пребывала. И вот, наконец, поток иссяк. Дракон замер безжизненной грудой мяса и костей. Я лежал на земле, не в силах подняться на ноги. Голова кружилась, тело ломило и било дрожью. Кричер. На тихий хрип, вырвавшийся из моего рта, явился Кричер в моем облике. Нынешнем облике. То есть, если посмотреть со стороны, то на земле в драконьем загоне лежал голый и обессиленный Дольф Лундгрен. Рядом стоял его полный двойник, почти голый. Его чресло прикрывал с виду детский синий комбинезон, выполненный как у рабочих. Он был весь изодран. От полного уничтожения ткань спасло то, что комбинезон был обманкой, он имел разрез сзади. Видимо, Кричер превратился вместе со мной, веревочки порвались и тряпка комбинезон осталась лежать на полу. Он ее подобрал и рукава обмотал вокруг пояса. Зрелище не для слабонервных. «Повелитель», — пробормотал Кричер, выпучив на меня глаза. «Сэр Добби превратился в волшебника. Кричер, забери нож из глазницы дракона, философские камни и все флаконы, удали следы пентаграммы», — тихо сказал, держась из последних сил. «Затем перемести меня в спальню». Веки предательски не слушались меня, они словно стали весить по тонне каждое. Пару раз клюнув носом, я почувствовал, как земля стремительно приближается ко мне. Блаженная темнота заключила меня в свои объятия. Альбус Дамблдор. Утро добрым не бывает. Особенно утро проведения турнира трех волшебников, когда все три дракона, приготовленные для первого этапа, оказались убиты Волан-де-Мортом. Ждать реакции долго не пришлось. Я с безмятежным видом сидел за своим столом, соединив вместе кончики пальцев. Рядом застыла Минерва МакГонагалл. На лице ее было очень напряженное выражение. Боком к столу в кресле едва поместилась массивная мадам Максим, она выглядела возмущенной. Рядом в таком же кресле вольготно развалился Алекс Елев. На фоне директрисы французской школы волшебства, временно исполняющей обязанности директора Дурмстранга казался миниатюрным. Окладистая борода, худощавая фигура, черные волосы, красный мундир вместо мантии и суровое выражение лица. Весь его вид говорил о холодной сдерживаемой ярости. В камине вспыхнуло зеленое пламя. Корнелиус Фадж, министр магии, вышел оттуда. Он покачивался с пятки на носок перед камином, явно весьма недовольный сложившейся ситуацией. За ним из камина вышли чернокожий Аврор-Кинг Слибруствер и приземистый колдун с жесткими, очень короткими волосами, Джон Далиш. Оба молча прошествовали через кабинет и встали по обе стороны двери, точно стражи. Камин в очередной раз вспыхнул зеленым пламенем, и оттуда выкатилась полная дамочка в розовой кофте. Глазами на выкате, словно у жабы, она с презрением посмотрела на полувеликаншу. Мадам Максим подобное не понравилось. Амбридж, помощница Фаджа, сморщила носик, поправила розовую кофту и с пером и тяжелым свитком пергамента наготове, заняла место рядом с министром. Сегодня портреты прежних директоров и директрис даже не притворялись спящими. Все они глядели на собравшихся серьезно и внимательно. И так полный народа кабинет продолжил принимать гостей. Из камина вышел сухопарый, подтянутый, пожилой человек, в безупречно свежем костюме и галстуке. Пробор в коротких седых волосах идеально прямой, узкие, щеточкой усы, словно выровнены по линейке, а ботинки блестят как лаковые. Бартимиус Крауч, руководитель департамента международного магического сотрудничества, как всегда был образцом безупречности. Следом за ним появился могучего телосложения мужчина с детским пухлым личиком. Люда Бэгмин, азартен, любит делать ставки на все, бывший квиддичный игрок, настолько популярный, что его сделали руководителем департамента магических игр и спорта. В последнее время он слегка оброс жирком и мозгов так и не заимел. Фадж прекратил свои нервные метания возле камина. Корнелиус встал, заложив руки за спину, выпятил живот, обтянутый полосатым пиджаком, и уставился на меня с негодованием. «Так», — громко произнес он, — «раз все собрались, начнем. Альбус, что вы можете сказать по поводу происшествия?» «Это Волан-де-Морт убил драконов», — спокойно произнес я. В кабинете на миг повисла гробовая тишина. Всех шокировала эта новость, некоторые испытали ужас, но Фадж был зол. «Может быть, вам пора на покой, Дамблдор?» Фадж даже слегка охрип от гнева. «Вы на старости лет совсем с головой перестали дружить. Тот, кого нельзя называть, умер в 81-м году. Его давно уже нет. Хватит выдавать свои фантазии за реальность. А вы, министр, попросите своего приятеля Люциуса Малфоя закатать левый рукав. По черной метке сразу станет все понятно», — спокойно улыбнулся я. «Ну-ка, давайте послушаем очередную байку, высосанную из пальца», — гневно произнес Фадж, покачиваясь на носках. «Прошу вас, Дамблдор, продолжайте». Долорес Амбридж угодливо хихикнула. «Очень смешно, министр, очень», — сказала она сюсюкающим тоном. На моих губах играла легкая улыбка. «Нет-нет, Корнелиус, я вовсе не отрицаю, мне действительно пора на покой. Я уже давно размышлял бросить к Моргановой бабушке все посты и укатить жить в тепле и комфорте. А вы тут сами боритесь с темными лордами. Знаете», — прищурился я, выше приподняв уголки губ, — «а эта идея мне нравится все больше и больше. Раз уж тут собралось столько важных людей, я расскажу, что знаю, пусть у вас тоже болит голова. Великолепно, просто великолепно», — с сарказмом сказал Фадж. «И какую же сказку вы нам поведаете, Дамблдор? Давайте, не стесняйтесь, мы вас слушаем. Всем известно, что я работаю в Хогвартсе давно», — спокойно продолжил я. «Волан-де-Морт, в то время его звали Том Реддл, талантливый волшебник-полукровка из магловского приюта. Том был отличником, учился на Слизерине, но уже тогда я заметил за ним тягу к темной магии. Все волшебники затаили дыхание и внимательно слушали. Деканом Слизерина тогда был Гораций Слизнард», — продолжил я. «Этим летом я нашел старину Слизнарда. Он поведал мне секрет, из-за которого ему приходится скрываться. Будучи студентом, Том выведал у Горация информацию о крестражах. Эта магия была темная и запрещенная уже в те времена, поэтому мало кто знает, что это такое. Но вы же, Дамблдор, нам расскажете», — усмехнулся Фадж, снова перекатившись с пятки на носок. «Конечно, Корнелиус», — кивнул я, — «иначе не было смысла начинать. Крестраж – это предмет, в который заключена часть души волшебника. Артефакт удерживает душу колдуна в этом мире. Душа мага может захватить тело животного, могла или волшебника, или маг может ожить при помощи слуг. Тот, кого нельзя называть бессмертный», — ахнула МакГонагалл. Она покачнулась и едва удержалась на ногах, ухватившись за край стола. Крауч побледнел. Лицо Фаджа от ярости налилось багрянцем. Мадам Максим испуганно охнула. «Альбус, неужели сами знаете, кто вернулся?» — спросила бледная МакГонагалл. «К сожалению, это так. На Хэллоуин Волан-де-Морт возродился», — грустно вздохнул я. Вриа директора Дурмстранга хмыкнул. «Теперь понятно, Почему Игорь бросил пост и сбежал, сказал он. Козел этот ваш темный лорд. Прекратите. Перешел на хриплый визг Фадж. Дамблдор, мне понятно, чего вы пытаетесь добиться. Вы хотите переключить наше внимание на несуществующую проблему, запугать, но не на тех напали. У нас сегодня должен состояться первый этап турнира, а драконов нет. Вы мне что, предлагаете заявить, что турнир трех волшебников срывается из-за мертвого волшебника? Вы в своем уме? Крауч перевел бледное лицо на министра и едва заметно качнул головой. «Мистер Фадж, мы уже связались с драконьим заповедником в Румынии», – холодно произнес он. «Они обещали к началу соревнования доставить венгерскую хвосторогу». «Один дракон», – влезла Амбридж своим визгливым голосом. «У нас три чемпиона». «Люда, вы-то что молчите?» – обратилась она к организатору турнира. Бэгмин натянуто улыбнулся и успокаивающим тоном сказал. «Долорес, нет поводов для беспокойства. Вы же слышали, дракон будет. Подумаешь, вместо трех драконов выставим одного. Все равно чемпионы будут выступать по очереди. Подумаешь», — возмутился Фадж. «Дамблдор, вы нам тут рассказываете сказки. А драконы, между прочим, находились на вашей территории. Почему вы за ними не уследили? Полагаю, что здесь вы ошибаетесь, Корнелиус», — спокойно промолвил я, глядя на министра поверх очков половинок, низко сидящих на длинном кривом носу. Турнир трех волшебников предложила возродить и организовало Министерство магии. Я лишь дал разрешение на его проведение в Хогвартсе. За драконами следили профессиональные драконологи. Размещены эти звери далеко от замка. Мое дело управлять школой, не нужно приписывать мне еще и обязанности организатора турнира. Мой насмешливый взгляд, направленный на Бэгмина, проследили все присутствующие. Люда поежился и словно стал меньше ростом. Первой опомнилась Амбридж. «Все это весьма изобретательно, директор», сладко улыбаясь, сказала она. «То вы нам поете серенады про возрождение сами знаете кого, то пытаетесь переложить вину на министерство». Мадам Максим поднялась с кресла. Она и сидя была выше стоящих волшебников, сейчас же ее монументальная фигура нависала над нами. Она гневно раздувала ноздри. Возмутительно. Директриса Шармбатона опустила огромную, унизанную прекрасными опалами руку на спинку кресла. «А в ГТС нельзя находиться ученикам, если тут бесчинствует темный ЛОГД. Это не есть безопасно. В ЧГ он убил Дегаконов, а что будет сегодня?» Директор Шармбатона гневно посмотрела сверху вниз на Фаджа. «Вы совершенно некомпетентный министр Г. При общении с нашим министром я буду настаивать на невозможности вести с вами дел. Без каких-либо оснований и провигок оскорблять недоверием уважаемого волшебника и столь яро отрицать наличие в стране опасного тек-гогиста. Impossible». Мистер Крауч многозначительно поднял брови. «Не стоит говорить сгоряча», — спокойно произнес он. «Вначале следует дождаться результатов расследования и обсуждать все на холодную голову». «Да-да», — очнулся Фадж. «Не стоит делать поспешных шагов. Аврорат проведет всестороннее расследование и найдет виновных. Сегодня на турнире будет усиленный патруль сотрудников ДМП и Аврората, так что гарантирую, ничего с чемпионами и зрителями не случится. Никаких темных лордов в Англии нет». Минерва одарила Фаджа презрительным взглядом. «Мне кажется, господин министр, вы сами себе противоречите», — резко произнесла она. «Еще недавно на всю магическую Британию звучали громкие заявления о поисках опасного темного лорда Абдаляита. Потом вы заявляли о розыске темного властелина Шаакана. Любому присутствующему видна явная и наглая ложь. А, будь они неладны», — потрясенно выругался Бэгмин. «Еще темные лорды. Вот-вот», — кивнула мадам Максим. «А вы, Фадж, говорите об отсутствии у вас в Эстегане темных лордов». Фадж побледнел и перекатился с пятки на носок. «Ничего подобного», — свирепо воскликнул Амбридж. «Это всего лишь обычные преступники. Поджигатель и грабитель. Никакие они не темные лорды». «Но в газетах было написано иное», — спокойно заметил Алекс Елев. «К тому же вы упускаете из внимания один маленький факт», — ухмыльнулся он. «Уважаемый директор Дурмстранга бросил своих учеников и важный пост. Избежал из вашей страны именно 31 октября. Иначе меня бы тут не было. Всем известно, что Игорь Каркаров по молодости был втянут в группировку этого вашего неназываемого террориста и был помилован из-за чистосердечного раскаяния и сотрудничества со следствием. Единственное, что могло Игоря заставить совершить столь безрассудный поступок, как побег, возвращение вашего темного лорда, это пустые домыслы», — яростно произнес Фадж. «Каркаров мог уехать из страны по любой причине. Нет никаких доказательств возрождения сами знаете кого». Подняв глаза на министра, Я улыбался и глядел на него из-под очков половинок, как на ребенка, перемазанного вареньем, который отрицает, что съел данный продукт. Что же, Корнелиус, вы правы, уголки моих губ поднялись выше. Нет никаких налившихся черных меток, нет убитых драконов и трех свидетелей-драконологов, которые видели людей в одеждах и масках пожирателей смерти и слышали, как они обращаются к господину. Нет сбежавшего от страха бывшего пожирателя, нет бессмертия темного лорда. Все уставились на меня большими глазами с полнейшим недоумением на лицах. Фадж начал улыбаться, вот только улыбку у него с лица оказалось сбить просто. Всего этого нет в идеальном мире, или если быть слепым и глухим глупцом, с упорством игнорирующим факты, продолжил я. Если министр хочет отрицать реальность, то что остается нам, простым волшебникам? Может, действительно оставить все и уехать в Канаду, как это сделала часть магов? А вы тут продолжаете не видеть дальше своего носа, только детишек жалко. Геноцид – это всегда неприятно, еще по бесчинствам Гриндевальда помню. Вас-то, Корнелиус, мне не жалко, вы уже взрослый маг, когда Волан-де-Морт придет смещать вас с поста министра силовым путем. Что же, пусть земля вам будет пухом. МакГонагалл и Кингсли переглянулись. На лицах присутствующих был написан страх. «Альбус, вы же не оставите нас?» – с ужасом спросила Минерва. «Сами знаете, кто боится лишь вас». «Постараюсь, Минерва», – тяжело вздохнул я. «Постараюсь сделать все, что в моих силах». Выражение лица у министра изменилось на еще более гневное. «Вы», – пролаял Фадж, который смотрел на меня, выкатив глаза, со смешанным выражением ужаса и гнева. «Дамблдор, заканчивайте этот фарс. Вместо борьбы с темным лордом вы ищете повод придраться ко мне», улыбаясь, сказал я. «Это все равно, что потерять галеон и найти Кнат, верно? Что ж, замечательно». В голосе Фаджа звучало злорадство. «Я не собираюсь участвовать в этом бреде, порожденном воспаленным сознанием маразматичного старика. Дамблдор, даже не думайте, что сможете задурить головы волшебникам. Я вижу вас насквозь. Крауч, Бэгмин, Амбридж, нам нечего больше делать в кабинете этого клоуна». Министр размашистым шагом направился к камину. За упертым ослом нехотя прошествовали авроры. Бруствер недовольно покачал головой, глядя на спину Фаджа. Амбридж гордо вскинула голову и семенила вслед за начальником. Крауч выглядел крайне возмущенным и хмурым, но не посмел ослушаться министра. Бэгмин был потерянным. Он плелся за министром маленькими шагами, опустив плечи и тяжело вздыхая. Когда пламя в камине погасло за последним, покинувшим мой кабинет визитером, полувеликанша гневно произнесла: